Глава 7. Я перевел взгляд на майора Громова, и пару секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. «Это шутка», — первым признался он и улыбнулся. «Но поговорить нам все равно надо», — закончил он серьезно. «Я для этого и пришел», — кивнул я. Само собой понимал, что никто не будет меня арестовывать. Пока что для этого нет ни одного основания. Если бы из-за каждой статьи в газете случались аресты, наши полицейские участки и тюрьмы были бы переполнены преступниками. Мы прошли в кабинет Громова, и я уселся напротив него. «Я уже приготовился снова кусать», — признался Клочок. «Нет, кусать полицейского — точно плохая идея», — ответил я. Вспомнил, как однажды я приходил в этот же участок, и другой полицейский досматривал мои вещи, и нашел Клочка, тогда спящего. На полном серьезе поверил моему рассказу, что я всегда ношу с собой дохлую крысу, мол, особенность у меня такая. В этот раз меня не досматривали. Думаю, потому что напрямую пришел Громову в кабинет. «Что это за статья? Я все равно должен спросить», — ровно произнес Виталий Андреевич. «Скандалов пока никаких не было, но лучше подготовиться, если они будут». «Это происки конкурентов. Завтра выйдет опровержение», — спокойно ответил я. Поводов для опасений не было, поскольку я уже разобрался. «Хорошо», — Громов устало размял шею. «Так для чего вы меня искали? Мне доложили, что и в мой отпуск сюда приходили». «Как раз из-за этих самых конкурентов. Я пустился в подробное объяснение про научный центр экспериментально. Виталий Андреевич слушал молча, только мрачнел с каждым словом». «Это правда?» — спросил он, когда я закончил. «Чистая». Я рассказал и про нападение в проулке, заснятое на видео, и про мой прорывной метод лечения ВИЧ-инфекции, и про то, что это мешает их бизнесу. Майор Громов какое-то время помолчал, мрачно уставившись в окно. «С вами, Боткин, постоянно какие-то истории приключаются», — невесело усмехнулся он. «Знал, что так скажет. И с этим ведь не поспоришь. Сколько раз мы с ним уже сталкивались по воле разных случаев. И за Птицына, и за Жукова. Я уже сам почти как внештатный сотрудник полиции». «Что думаете по поводу рассказанного мной?» — спросил я. «Я вам верю», — ответил Виталий Андреевич. «Но этого мало, сами должны понимать. Нужны конкретные доказательства, если вы хотите, чтобы они ответили за свои действия. И дело должен вести я. А так понимаю, что с видео не вышло». «Заявление у меня принимал другой полицейский, и очень велика вероятность, что Игорь Николаевич просто откупился. Я бы сказал, что вероятность стопроцентная, ведь Громов про это дело вообще только от меня узнал. Замяли. Ну, я, собственно, это и предполагал. У меня есть знакомая аристократка, которая является пострадавшей», — сообщил я. «Именно ее я излечил от ВИЧ-инфекции своим методом, который описал в статье, и она готова дать показания». «Аристократка готова дать показания?» — скептически приподнял бровь Громов. «Да, я сам понимал, что в это трудно поверить. Она очень не хочет, чтобы ее имя где-то засветилось, но еще сильнее она не хочет, чтобы пострадал я, человек, который ей помог». «Это смело», — Виталий Андреевич снова замолчал. И я догадывался, что он скажет дальше. «Одного заявления мало», — заявил он. «Особенно учитывая ваше с ней знакомство и связь. На это заявление никто не обратит внимания. Единичный случай, ерунда». И в этом заключалась главная проблема. Пока что я не мог придумать, как раздобыть показания других потерпевших. Да я даже не знал, как найти других пострадавших. О таком ведь не распространяются. «Придумаю что-нибудь», — кивнул я. «Вы, в свою очередь, гарантируете обеспечение анонимности показаниям аристократов, чтобы в светское общество не попали эти данные?» «Я сам аристократ», — напомнил майор Громов. «И да, я обеспечу анонимность, обещаю. Только поторопитесь. Научный центр может предпринять новый шаг, особенно когда увидит завтра в газете ваше опровержение». И я это понимал сам. В этом деле надо поспешить. Обсудив еще некоторые детали, мы закончили нашу встречу. Дома я снова занялся материалами для будущих статей и для завтрашней лекции. «Хозяин, может, просто запустишь меня в этот научный центр?» — пропищал Клочок. «Я раздобуду все, что надо. Списки пациентов, то есть?» «Я думал об этом варианте, но слишком рискованно». «Ты не знаешь схемы здания», — возразил я. «Понятия не имеешь, какая там вентиляция. Ты даже в вентиляции клиники один раз умудрился покалечиться. И видели тебя несколько раз. Мы еле это разрулили. Так что отправлять тебя в это логово опасно». «А как ты тогда узнаешь, кто кроме Фетисовой там лечился?» — скептически спросил Крейс. «Завтра вечером встречусь с ней и Никитой за ужином. Обсудим это», — ответил я. «Возможно, Маргарита кого-то видела в коридорах. А пока не мешай, работы много». Клочок показал язык и отправился дальше искать себе кошачье тело. Этим вопросом он был всерьез обеспокоен. И я регулярно чистил телефон от сотен фотографий разных котов и кошек. Хоть свой телефон крысу покупай. Утром в субботу я договорился с Никитой об ужине вечером. Поскольку планировалось обсудить серьезные темы, Настю решил не звать. Я-то ей доверял, но это не значит, что обязана доверять Маргарита. В 2 часа дня поднялся в конференц-зал, где уже начали собираться люди на мою лекцию. Стягивались со всех отделений. Приятно было видеть, сколько народу здесь собралось. С нашей терапии Зубов согнал всех. Даже Шуклина выдернул из морга, чтобы тот послушал. Павел занял место в последнем ряду, явно планируя поспать под мою лекцию. В первом ряду, демонстративно скрестив руки, сидел Кравцов, эндокринолог, который возомнил себя моим врагом, по непонятной мне до сих пор причине. Из знакомых лиц здесь еще был Терентьев, Тарасов и даже Хромов из приемного отделения. Пришла и Мария Михайловна, заместитель главного врача. Не упустила возможности подмигнуть мне с предпоследнего ряда. Когда я уже собирался начать, в конференц-зале появился невысокий мужчина в черном хирургическом костюме. В глаза сразу бросилась его бледность, которая была какой-то неестественной. Его волосы тоже были белые, но не седые, а покрашенные. Он невозмутимо прошел по залу и уселся на свободное место в среднем ряду. Я заметил, что и многие другие врачи смотрели на него с недоумением. Интересно. Начал читать подготовленную лекцию про лекарскую магию, аспекты, способы прокачки и ее возможности. Упомянул и про лечение ВИЧ-инфекции, разумеется. Насколько я знал, Жирков уже вовсю гонял Енина, чтобы тот освоил этот метод. Сам Жирков уже успел вылечить одного пациента, но жаловался, что уходит слишком много магии. «У меня вопрос!» Разумеется, Владислав Сергеевич не мог промолчать. «Вы так весело рассказываете про свой метод, и вас не смущает тот факт, что выходила статья о том, как ваш метод нанес вред пациентке?» «А сегодня вышло опровержение, можете прочитать», — с улыбкой посоветовал я ему. «Я-то думал, что у вас возник вопрос по лекции. Вы все поняли?» «Конечно, я все понял», — покраснел от злости он. «Просто я считаю, что... незачем заново возрождать мертвую лекарскую магию, когда существует алхимия». Как-то слишком яро он защищает алхимию. Я знаю, что гильдии алхимиков уже нет, но, возможно, он один из ее последователей. Или как-то связан с фармакологическими компаниями. Либо же он просто питает ко мне личную неприязнь. Пока не разобрался. «Я не припомню, чтобы препаратами можно было вылечить ВИЧ-инфекцию», — отрезал я. «Но это ваше дело. Если не хотите пользоваться магией, я заставлять не буду. Просто тогда и на лекции мои не ходите, не отнимайте у всех нас время». Тем самым я окончательно заткнул Кравцова. После этого было пару вопросов по теме, на которые я с удовольствием ответил, а затем руку поднял тот самый мужчина в черном костюме. «Добрый день». Голос у него был странный, словно гипнотизирующий. «Меня зовут Феликс Александрович, я врач-патологоанатом». По рядам пронеслись шепотки. «А, так это и есть новый патологоанатом. Какой странный. Раньше никогда не видел, но вроде он у нас уже несколько недель». Теперь понятно, почему многие его не знали. Приняли его к нам недавно. «У меня вопрос», — продолжил Феликс Александрович. «Вы так много времени уделили именно лечению через аспекты лекарской магии. А что насчет патологоанатомического аспекта? Почему вы ничего не сказали про преимущества этой магии?» «Потому что этот вопрос я не изучал», — спокойно ответил я. «И потому что кроме вас это никому бы не понадобилось». «Логично», — патологоанатом мрачно улыбнулся. Хорошо. А как вы думаете, остальные аспекты можно применять на мертвых людях? Даже не так. Сколько времени после смерти человек еще будет реагировать на магию? А Шуклин был прав. Патологоанатом очень странный. Даже не знаю, что страннее. Его вопросы или его взгляд холодных серых глаз и гипнотический голос? В период клинической смерти ответ на магию будет, и человека еще можно спасти. На вопрос все-таки надо было ответить. А затем тело просто перестанет откликаться на магию. Интересно. Феликс Александрович улыбнулся своим мыслям. Спасибо за ответ, Константин Алексеевич. Многие поежились от этого короткого диалога. «Признаю, Павел, ты был прав. Патологоанатом действительно не без странностей. Надо будет, чтобы Клочок за ним последил. Хотя это и проблематично, мой крыс боится мертвых». «Ничего не боюсь. Просто морг — не самое подходящее место для приличного крыса», — поспешил заявить Клочок. Первая лекция была закончена. В целом, прошла она очень даже неплохо, за исключением Кравцова и вопросов от патологоанатома. Остаток субботы прошел в стандартном режиме. После работы я заскочил домой переодеться, и мы с Клочком направились в ресторан, где договаривались встретиться с Фетисовой и Никитой. Они уже ждали за заказанным столиком. Сначала мы просто ужинали и обсуждали мелкие новости. Тему их помолвки я не поднимал. Хоть Никита и называл уже Фетисову невестой, никакие шаги он еще предпринять не успел. Поэтому просто говорили про работу, мою лекцию, дела Маргариты. Никита признался, что уже несколько раз ходил в храм на медитации по моему совету и тоже активно тренирует магию. «Ты пришел поговорить про показания», — наконец перешла к важной теме Фетисова. «Мы с Никитой долго это обсуждали и решили, что я просто не могу стоять в стороне. Я очень сильно опасаюсь огласки среди высшего света, но я готова ради тебя». «Ты спас жизнь моей Маргарите», — добавил Никита. «Поэтому это меньше, чем мы можем ответить». «Я это очень ценю», — улыбнулся я. «Я задумал разобраться с научным центром, который проводил экспериментальное лечение. Ведь Маргарита не единственная, кто пострадал. И этот центр необходимо закрыть, а виновных наказать». Я думал об этом сразу же после того, как вообще узнал о нем. То, в каком состоянии была Фетисова, да если бы не моя магия, один великий ткач знает, что бы произошло. «Показания действительно нужны», — добавил я. «Я поговорил с полицейским, и он обещал гарантировать полную безопасность и анонимность Маргарите. Но одних только ее показаний будет мало». «Нужны еще пострадавшие», — первой догадалась Фетисова. «Именно», — кивнул я. «Я хотел спросить, возможно, ты видела кого-то в коридорах центра или в очереди?» «Нет», — подумав, покачала она головой. «Это и пугало, там вообще не было других людей. Только девушка на ресепшене, да врач». Никита поморщился. Он все еще корил себя за всю эту историю. И теперь наверняка представил, насколько страшно Маргарите было ходить на это экспериментальное лечение. «Никита, а как ты узнал про этот центр?» Решил я пойти другим путем. «Нашел их в интернете», — ответил тот. «Почитал отзывы. Сайт выглядел вполне прилично, обещали 100% результат». «Это ты уже говорил», — прервал я его. «Так, значит, через интернет. Думаю, один из путей поиска пострадавших тоже через интернет». «Позволь мне тебе помочь», — воскликнул Никита. «Я правда до сих пор сожалею и хочу реабилитироваться. Я могу создать объявление в интернете по поиску пострадавших, пообещая анонимность для них и наказание для виновных. Может, кто-то и откликнется». Я решил не препятствовать его попыткам помочь. Пускай делает объявление, тем более, что в интернете даже Клочок разбирается лучше меня. «Что значит «даже»?» — мгновенно возмутился он. «Не подслушивай», — усмехнулся я. «Так, путь с интернетом надо попробовать, но только его мало». «Хорошо бы еще попытаться поискать списки пациентов прямо в центре», — вслух произнес я. «Не для личного пользования, а именно для поиска других пострадавших. Например, если Маргарита Фетисова вновь придет в центр и будет требовать денежную компенсацию». «Я бы не хотел, чтобы моя девушка...» — нахмурился Никита. «Это будет и не она», — прервал я его. Они переглянулись с недоумевающим выражением лица. «Запрещенное зелье, меняющее облик», — снова первой догадалась Фетисова. «Я дам разрешение, свои волосы, и сможешь стать мной на один час». «Вы говорите о запрещенном зелье», — нахмурился Никита. «Это же запрещено. Где вы его вообще достанете?» «Это моя забота», — отрезал я. «Если Маргарита дает добровольное согласие использовать свою внешность, то должно сработать. Правда, дорогое оно, но тут как раз пригодятся все те премии, которые я откладывал. Вполне смогу себе позволить». «Никита, этим методом придется воспользоваться, чтобы виновные были наказаны», — мягко произнесла Маргарита. «Или ты не хочешь, чтобы они ответили за свои поступки?» «Какая яркая манипуляция! Но влезать в это я не буду, это теперь их отношения. И еще мне это невыгодно». «Я хочу их наказание», — смягчился тот. «Хорошо, я согласен на это маленькое незаконное действие». «Это уже провернем на следующей неделе», — задумчиво добавил я. «Завтра ведь прием у барона Кантемирова». «Не забудь, что на следующих выходных мы договаривались ездить в Москву, познакомиться с магом», — напомнил мне крыс. «Помню», — успокоил я его. На этом предварительный план по поиску других пострадавших был намечен. Мы разошлись, и я решил зайти в храм Великого Ткача. Не был в нем всю неделю, а магический центр требовал новых медитаций. «Рад видеть, Константин», — мягким голосом произнес проводник. «Все больше людей приходят сюда по вашей указке. Великий Ткач доволен. Он дарит вам один новый уровень в магическом аспекте. Получите во время медитации». «Приятно слышать», — улыбнулся я. «Хоть и участвую я в этом весьма косвенно, они сами решают сюда приходить». «Еще кое-что я должен сказать своему ученику», — тон проводника посерьезнел. «Вам что-то грозит. Угроза вашей жизни висит над вами черным пятном». В прошлое мое посещение храма об этом же предупреждал и Гален, то есть сам я. И у меня не было иллюзий по поводу того, что угроза — это то нападение в проулке с пистолетом. Для настоящей угрозы жизни слишком мелковато. «Подробнее выяснить невозможно?» — спросил я. «Медитируйте», — ожидаемо ответил проводник. «Повышайте ваш уровень магии, и тогда вам откроется большее». Я кивнул и отправился медитировать. Клочок расположился рядом и занялся тем же. В этот раз медитация заняла 5 часов. Я получил уровень в магический аспект, но новых пророчеств пока что мне не открылось. Больше задерживаться не мог, перед приемом хотелось хоть немного поспать. Так что мы отправились домой. Алла Борисовна нервничала очень сильно. Она и не думала, что будет настолько переживать. «Я подливаю мужу яд, передаю пузырек тебе, ты подкидываешь его Боткину», — в который раз повторила она. «Важно выбрать момент, когда мой муж уже пообщается с Боткиным. Если они даже не поговорят, на него будет тяжело скинуть подозрения». «А как ты хочешь заставить их поговорить?» Кирилл выглядел куда более спокойным. Али казалось, что он до конца даже не осознает, что именно они задумали. «Например, предложу поздороваться», — нервно ответила она. «Или скажу, что он ко мне приставал. Точно, и мой муж наверняка пойдет разбираться». «Барон Филимонов?» — приподнял бровь Кирилл. «Боюсь, он не поверит себе». «А что ты тогда предлагаешь?» Уже еле держала себя в руках Алла Борисовна. «Отвергаешь? Предлагай!» «Да расслабься, котенок!» Он попытался ее обнять. «Там будет видно по ситуации. Может, этот Константин сам подойдет к твоему мужу. А после я сделаю все, чтобы пузырек оказался у него. Давай лучше поговорим о планах». «Ну вот как он может быть таким спокойным? Они же человека собираются убить!» Алла вроде бы уже была готова, даже желала ему смерти, как ей казалось. Но страшно, очень страшно. «Какие планы?» — спросила она. «О чем ты?» «Когда все закончится, нам надо будет сыграть свадьбу», — рассудительно ответил Кирилл. «Ты же получишь титул баронессы и сможешь сделать аристократом меня. Пожужжишь там, где надо». «Ты же понимаешь, что у нас не будет свадьбы на следующий же день?» — удивленно спросила Филимонова. «Конечно», — кивнул Кирилл. «Сначала ты будешь безутешной вдовой и уедешь отдохнуть и подлечить свои нервы в жаркие страны, а я, как твой водитель, поеду с тобой, отдохнем». «Отдохнут. Да он вообще не понимает, что им предстоит». «Кирилл, «Это же мой муж!» — прошептала она. «Я не могу рассуждать про море, когда мы завтра его убьем!» «Девочка моя, ты просто слишком впечатлительная!» Он привлек ее к себе, напоминая, ради чего они все это затеяли. Она получит деньги и красивого мужа, они избавятся от свидетеля ее измены мужу, они все делают правильно. На следующий день я как следует выспался, переделал накопившиеся домашние дела, а затем надел арендованный костюм, взял Клочка и отправился к Насте. Мы договаривались добираться до особняка Кантемирова вместе, как и положено. Девушка впустила меня в квартиру, а сама попросила 5 минуточек, лихорадочно собираясь. Мельком успел заметить, что выглядела она просто великолепно. «Снова запахло крысячиной», — мяукнул Рыжик. «Вы вообще не разлучаетесь, братья-кролики?» «Не твое дело», — тут же высунулся Клочок. «Сам-то дома будешь сидеть, а я бал увижу». «Что ты там увидишь из кармана-то?» — фыркнул Рыжик. «Только музыку услышишь, и все». И снова они цапаются. Может, проблема еще в том, что один из них крыс, а другой кот, и они в принципе не могут подружиться? Вполне вероятно. Настя, наконец, собралась и предстала передо мной в полном великолепии. Пышное платье, красивая прическа, глубокий вырез декольте. Все как надо. «А ты правда возьмешь с собой Клочка?» — удивленно спросила она. «Или он всегда с тобой?» «Чаще всего со мной», — кивнул я. «Нам так привычнее. Прекрасно выглядишь». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Тогда поехали». На такси мы добрались до особняка Кантемирова. На улице возле входа успела собраться небольшая толпа. «Сейчас я выбью у вас все зубы!» — услышал я чей-то гневный крик. «Стоп! Так это же мой отец!»